Лодки скользили по надутым нерпичьим мешкам легче, и вскоре все четыре байдары покоились перевернуты на берегу, на возвышении. «А кит?» — все-таки спросил Маркин у Вири. «Вельботы!» — махнул рукой старик. Маркин посмотрел в сторону колхозного пирса и увидел, что люди копошились у вельботов. Охотники отдохнут, попьют чай, а потом на вельботах отбуксируют кита к берегу. Вельбот мощнее байдары, чего уж тут непонятного. Опять пойдем в море. Нет, старик сказал это спокойно и с достоинством, и Маркин понял, что главное наблюдатель сделал, а уж доставят тушу и без него. Они пошли домой. Малыш Алик нес рюкзак с утренней провизией, а Минак тащила два карабина — Маркина и Вири. Шли неторопливо, и Маркин вдруг по каким-то неуловимым деталям понял, что и женщина, и мальчик гордятся ими, двумя мужчинами, сделавшими настоящее дело. «Выпить бы надо», — подумал Маркин, — «отметить это». Дома он достал из рюкзака флягу и, пока Аминак возилась на кухне, разлил по стаканам. Сам выпил залпом, Аминак чуть пригубила. Вири только поднял стакан, он был непьющим. В тот же день вельботы доставили тушу. Трактор с помощью металлического троса вытащил ее на берег. Был вечер, люди жгли костры. Начали предварительную разделку, решив все остальное завершить утром. «Самый вкусный кит», — сказал Вири. Он помогал Аминак укладывать мясо в мешок из нерпичьей кожи. У всех женщин были такие мешки. Возле большого костра на бревнах сидели старушки в цветастых камлейках, весело переговаривались, курили. «Китов вспоминают», — кивнул в их сторону Вири. Они сидели с Маркиным невдалеке и тоже курили. Отблески костра высвечивали черные гладкие пятна туши. «Они говорят, другие киты хуже», — рассказывал старик Маркину. «Для гренландского собирают мыхтограк. Видел на косе кустики?» «Не помню», — признался Маркин. «Такие маленькие листочки, как лавровый лист, только маленькие, похожи на лавровый лист». «Наверное, хомкеня бутерлоковидная», — вспомнил одно из похожих растений Маркин. «Хомкеня пеплоидис. На косе растет, на песке. Утром покажу. Хорошо с мясом и на зиму запасают. Лучше всего с китом. Старушки говорят, когда вспоминают прежние времена, обязательно надо вспоминать мыхтограк и мясо гренландского кита». «Почему именно гренландского?» «Других китов мы не очень любим. У них мясо с запахом. У гренландского мясо сладкое, и кровь не портится. Она только кислая-кислая бывает. Хорошо хранить на зиму с травами. Вот о чем старушки говорят. Они знают. Но ведь мало добывали. Мало. Копьем трудно. Всегда ждали льдов. С оружием легче, но все равно мало. Зато самый большой, — сказал Маркин. Толстый, — засмеялся Вири. Долго хватало всем. Из темноты вынырнула Аминак, присела рядом, подбросив в костер несколько щепок. «Приезжай зимой, — сказала она Маркину. Праздник будет, «Время больших танцев».